Мастера примолкли, озадаченные простой, как всегда, несокрушимой логикой чернильного мастера. И молчали долго, так долго, что Данила и Теппо успели осушить по 3 стопочки. Потом раз и коло раскурил свою трубочку, посопел ею и с величайшим усилием выдавил из себя еще одно четвертое слово в этот вечер. «Пробуй». Глух сказать, что Данила Самохлебов был завсегдатаем заведения. Когда-то, правда, он заворачивал туда, движимый скорее безгрешной любознательностью, чем грешной плотью, но ему всегда не нравился плюш и еще визг и бенедиктин, и ходить он перестал, но тут пришлось во исполнение совета. «Здрасте», — сказал он. «Тут вот какое дело». «Тебе нужна Рося». Кое в каких вопросах мадам была на диво догадлива. «У нее такой темперамент, после которого тебе собственная супруга покажется огнедышащим везувием». Мастер мужественно перетерпел ночь и зарекся на всю жизнь. В конце концов, у него все же родился сын. Но то ли от этого средства, то ли вопреки ему непонятно. Моисей считал, что помог исключительно его совет и хвастался этим до конца дней своих, а Данила заранее звал его кумом. Канун Нового года всегда сопровождался неистовым свинячим визгом, а первые дни после Рождества и Новогодия — обильным мясожором, поскольку аккурат перед Новым годом кончался Филиппов пост. Вообще, если заглянуть в календарь, по которому жили тогда, то современного усредненного едока нашего возьмет сильное уныние и даже оторопь. Почти 150 дней в году наши предки не ели ни мяса, ни молока, ни того, что из них делают, а 4 поста блюли в особой строгости. Великий Сорокоднев, Петров, Успенский и уже упомянутый Филиппов или Рождественский, поскольку кончался он с Рождеством Христовым. Вот тогда-то на радостях и кололи доброго порося, тем паче, что Новый год приходился на день Василия Великого, именуемого в просторечии Василием Свинятником, и опытные мастера-свинобойцы ходили по дворам с личным холодным оружием. Естественно, никакая свинья не омрачала своими предсмертными воплями покой дворянских особняков крепости. Хотя свежую свининку ценили и там. Но мясники Пристенья и кабановладельцы Успенки наводили страху на все живое и без участия чистоплюев аристократов. И в этом горячем деле героем дня вот уже 2 года подряд неизменно оказывался племянник торговой фирмы «Безъязычнов» и дядя, мясо, мануфактура и колониальные товары, что Пристенье понимала под колониальными товарами за давностью лет затуманилось полной неясностью, но достоверно известно, что звучное это выражение красовалось на многих вывесках вне зависимости от того, что являлось предметом продажи — керосин или мука, ситец или квашеная капуста. Колониального племянника звали Изотом, а знаменит он был тем, что любил колоть хряков, и чем внушительнее выглядел этот хряк, тем в больший азарт входил Изот. Делал он свою работу артистически, денег за нее не брал, но требовал сковороду, кровянки и бутылку, которую распивал пополам с хозяином. «Главное дело — это поставить удар», — объяснял он. «Уж если у меня поставлен удар, я тебя и во сне заколю, и ты у меня и не пикнешь». Однако именно под этот особо знаменитый Новый год у Изота произошла досадная осечка, и доброй половине жителей Успенки, а заодно и почти всем хрековладельцам Пристенья, пришлось либо управляться самим, либо звать на помощь других специалистов. Случилось это прискорбное событие потому, что в день свиного страшного суда Изот, с позаранку выйдя на резню, добрался до бабки Манеихи только к вечеру, заметно при этом пошатываясь. Однако уложил он бабкиного кабана без осложнений, кое-как умылся и пришел в дом, где аппетитно шкварчала большая сковорода с кашей, кровью и ливером. В доме, кроме хозяйки, оказался Коля Третьяк. Филику быть торчал в церкви, переступая босыми ногами на холодном полу и истово молясь. Мужчины уселись у бутылки, бабка подала им сковороду и ушла в закут, где висел разделанный кабан, чтобы там прибраться.